Две бочки. Две бочки ехали, одна с вином, другая пустая. Вот первая себе без шума и шашком плетется, другая вскачь несется. От ней по мостовой и стукотня, и гром, и пыль столбом. Прохожий к стороне скорее от страху жмется, и ее заслышавший издалека. Но как-то бочка не громка, а польза в ней не так, как в первой велика. Кто про свои дела кричит всем без умолку, в том, верно, мало толку. Кто, делав истинно, тих часто на словах. Великий человек лишь громок на делах, и думает свое он крепко думу, без шуму.